10 часов 7 минут. Джеффри оказался в ярко освещенной комнате, где стояли ряды лабораторных столов, заставленных научной аппаратурой, как старинной, так и современной. Микроскопы, ноутбуки, блокноты и айпэды, пакеты с соком и пустые бутылки из-под воды. Вся правая стена длинной комнаты была занята окном. Перед окном стояли Отто Инман, Кацуюки Фуджима и Дмитрий Логунов. Джеффри в комнату припроводили двое вооруженных охранников и встали у стены напротив окна. Отто обернулся и увидел Джеффри. «О, Господи! Дружище!» — выдохнул он. Круглое лицо длинноволосого ученого стало землистым, глаза запали. «Это случилось!» Джеффри подошел к окну. По другую сторону стекла располагался прямоугольный зал размером с теннисный корт. Три горящие люстры освещали пол, вспыхивающий то зеленым, то лиловым светом. Вдоль окна со стороны зала по горизонтальному рельсу перемещалась видеокамера. По всей видимости, она могла двигаться также вверх и вниз. «Осторожнее!» — крикнул Дмитрий в тот момент, когда Кацуюки направил камеру вниз. Дмитрию удалось остановить камеру за мгновение до того, как она врезалась в стекло. Отто посмотрел на Джеффри измученными и злобными глазами. «Мы вляпались по полной», — сказал он, — «и этот псих нас отсюда не выпустит». «Пожалуйста, пожалуйста», — взмолился Дмитрий, — «сейчас весь мир нуждается в нашей помощи, а нам нужна ваша помощь, доктор Бинсвингер». Он сжал руку Джеффри холодными ладонями. Руки у Дмитрия заметно дрожали. Джеффри посмотрел ему в глаза, высвободил руку и шепотом выговорил. «Как вы могли?» «Именно я попросил вашей помощи, доктор Бинсвингер. Я даже не думал, что вы в самом деле согласитесь». Его глаза вдруг наполнились слезами, лицо побледнело. «Скажите, что происходит?» — зажмурившись, попросил Джеффри. Дмитрий вымученно улыбнулся. «Это послеродовая палата». Он нервно указал на окно. «Здесь родственники могли увидеть новорожденных детей. Такая была идея. Вот я и решил использовать это помещение в качестве обсервационной камеры». «Для чего?» Джеффри сделал несколько шагов к окну. Пол в родильной палате состоял из тысяч крошечных торчащих плавничков. Каждый плавничок имел три прямых края, и каждый из них размером был не больше игральной карты. Вместе они образовывали три розетки лепестков, наклонявшихся, словно панели солнечной батареи, чтобы улавливать свет трех люстр. Каждый кружок этих геометрически правильных чешуек в центре был окрашен в зеленый цвет. Затем следовал желтый кружок, потом зеленый и, наконец, лиловый. «О, Боже!» — вырвалось у Джеффри. Он узнал это растение, похожее на лишайник. Подойдя ближе, ученый заметил вереницы быстро двигающихся белых насекомых. С помощью множества ножек эти насекомые катили свои тела, похожие на монетки. Отто кивнул. «Дисковидные муравьи!» «С острова Хендерс», — добавил Кацуюки. Джеффри с трудом удержался на ногах и ухватился за край лабораторного стола. По воздуху вокруг люстр летали какие-то твари. Одна из них села на стекло и попыталась продырявить его кончиком своего желтого брюшка. «Черви-сверлильщики!» — горько вздохнул Джеффри. Кацуюки кивнул. У левой стены после родовой палаты лежали полусъеденные останки двух людей. Очертания тел поросли клевером, лиловыми ульями и мясистыми хендерскими деревьями. Это был не сон, не кошмар, не посттравматическая галлюцинация. Меньше всего на свете ему хотелось видеть это снова, но все это предстало перед его глазами. Волна тошноты нахлынула на Джеффри. Он отвернулся, чувствуя прилив адреналина. Потом увидел на лабораторном столе пятигаллонный стеклянный контейнер для воды. Внутри бутылки находились хендерские осы, черви-сверлильщики и дисковидные муравьи. Все они сидели смирно, но, увидев Джеффри, вдруг начали прыгать и летать. Они словно бы пытались добраться до него. Горловина бутылки была закрыта стальным кольцом, от которого тянулась стеклянная трубка к клапану, за которым располагалось еще три клапана. «Мы пытаемся определить, какой яд на них действует», — объяснил Дмитрий. «Пока мы такого вещества не нашли. Пожалуйста, доктор Бинсвингер, помогите». «Вы притащили сюда эту живность с острова Хендерс». Джеффри схватил Дмитрия за плечи и потряс. «Зачем?» У него закружилась голова, по спине потекли струйки холодного пота. Он с трудом сдерживал гнев. «Пожалуйста!» «Доктор!» — воскликнул Дмитрий. «Вам нехорошо?» Джеффри бросил взгляд на вооруженных охранников, державших ученых под прицелом, и опустил голову. «Значит...» — процедил он сквозь зубы. «Здесь лаборатория по производству биологического оружия?» «Что?» «Эти твари!» — процедил сквозь зубы Джеффри. «Максим надеялся продать их тому, кто подороже заплатит!» — выкрикнул он. «Или собирался сам ими воспользоваться?» «Вы думаете, это то же самое, что продавать плутоний или части старых ядерных ракет? Это вам не грязная бомба и не ядерный чемоданчик. Это конец света, идиот треклятый. Это в 10 раз опаснее любого биологического оружия в мире». «Он прав», — подхватил Отто. «Да», — кивнул Кацуюки. «Помогите же нам», — крикнул Дмитрий. «Мы думаем, что все это вырвалось из камеры». «Ах, вот вы как думаете». «А я только что вернулся с электростанции», — рявкнул Джеффри. «Эта дрянь только что сожрала 5 человек, а несколько дней назад не меньше 10. Вырвались они из вашей камеры. Вот именно. И теперь успешно размножаются в 4-м секторе». Дмитрий сокрушенно опустил голову. «Простите меня». Отто посмотрел на Джеффри и кивнул. «Вляпались».